9. Их 9 человек. Все они ждут приема у редактора. Первым входит в кабинет широкоплечий молодой человек, обладающий громким голосом и ярким галстуком. Представляется. Фамилия его — Сардаров. Профессия — куплетист. Просьба — издать куплеты. Есть предисловие, составленное знаменитым поэтом. Если нужно, может быть и послесловие. Редактор внимает. Человек он задумчивый, медлительный, видавший виды. Спешить ему некуда, номер составлен. Просматривает куплеты. «Ах, жалобно стонет Франц Иосиф Ив в Вене, ах, у меня уже совсем нету терпения». Редактор отвечает, что «к сожалению» и прочее. Журнал нуждается в статьях по кооперации в заграничных корреспондентах. Сардаров выпячивает грудь, до жестокости бантонно извивается и с шумом уходит. Вторым номером идет барышня, худенькая, застенчивая, очень красивая. Приходит она в третий раз. Стихи ее не для печати. Она очень хочет узнать, только этого она хочет. Стоит ли ей писать? Редактор говорит с ней ласково. Он видит ее иногда на Невском с высоким господином, изредка очень обстоятельно покупающим полдесятка яблок. Обстоятельность — это опасно. Стихи об этом свидетельствуют. В них бесхитростная история жизни. «Ты хочешь тело?» — пишет девушка. «Возьми его, мой враг, мой друг. Но где душе найти мечту?» Редактор думает. «Тело он возьмет скоро. К этому идет. Очень уж у тебя растерянные, слабые и красивые глаза. Мечту душа найдет менее быстро, а как женщина ты будешь пикантна». В стихах девушка описывает жизнь безумно отпугивающую или безумно прекрасную, прочие маленькие неприятности и еще звуки, звуки, звуки вокруг меня, пьянящие звуки без конца. Есть уверенность, что по удачном завершении дела, затеянного обстоятельным господином, девушка перестанет писать стихи и начнет ходить к акушеркам. После девушки к редактору входит литератор Лунёв, маленький и нервный человек. История здесь сложная. Лунёв когда-то разругал редактора. Человек он растерянный, семейный, талантливый и неудачливый. В суетливости своей, в погоне за рублем, не совсем разбирает, кого можно ругать, кого нельзя. Сначала выругался, а потом неожиданно для себя самого принес рукописи, а потом понял, что все это глупо, что трудно жить на свете и что не везет. Ах, как не везет! В приемной у него было небольшое сердцебиение, в кабинете ему заявили, что вещица не дурна, но по существу это же не литература, это же... Лунёв лихорадочно согласился, неожиданно забормотал, что «Вы-то, Александр Степанович, хороший человек, а я-то к вам нехорошо, все это можно разно понять, вот и все, я именно хотел оттенить, но все это глубже честь имею». У Лунёва выступает уморительный румянец, дрожащими пальцами он собирает листки рукописи, и хочет он сделать вид, что не то он спокоен, не то он ироничен, а, впрочем, Бог его знает, чего он хочет. Лунёва сменяют два очень обычных в редакциях персонажа. Первый персонаж — дама. Розовая, жизнерадостная, белокурая дама. Идет от нее теплая волна духов. Глаза у нее светлые и наивные. Есть у нее сынок, 9 лет. И вот этот сынок, вы знаете, он пишет по целым дням. Мы сначала не обращали внимания, но все знакомые в восторге. Уж на что мой муж, он служит в мелиоративном отделе. Уж на что положительный человек совсем не признает новой литературы. Не знаете Андреева, ни Нагродскую. Но и он искренне смеялся. Я принесла вам 3 тетради. Второй персонаж — Быховский. Он из Симферополя. Славный человек, жизнерадостный. Литературой он не занимается. Дела у него к редактору в сущности нет. Говорить ему, собственно, не о чем. Но он подписчик. Приехал он так, побеседовать и поделиться впечатлениями, окунуться в эту, знаете, петроградскую жизнь. Он и окунается. Редактор мямлит что-то о политике, о кадетах. Быховский расцветает и уверен, что принимает деятельное участие в общественной жизни страны. Самый печальный посетитель — это Корп. Он еврей. Истинный агосфер. Родился в Литве, был ранен во время погрома в одном из южных городов. С тех пор у Корба очень болит голова. Потом он был в Америке. Во время войны очутился почему-то в Антверпене и 44 лет от роду поступил в иностранный легион. У Мобёжа его контузили в голову. Она у него трясется. Каким-то образом Корба эвакуировали в Россию, в Петроград. Он получает откуда-то пособие, снимает на песках угол в смрадном подвале и пишет драму «Царь израильский». У Корба очень болит голова. По ночам он не спит, а ходит по подвалу и думает. Хозяин его, упитанный и снисходительный человек, курящий черные сигары по 4 копейки штука, сначала сердился, но потом, побежденный кротостью и трудолюбием Корба, исписавшего сотни листов, полюбил его. На Корбе старый, выцветший антверпенский сюртук. Подбородок не брит, в глазах и усталость, и фанатическое к чему-то стремление. У Корба болит голова, но он пишет драму, и эта драма начинается так. «Звони в колокола, погибла Иудея!» После Корба остаются трое. Один из них — молодой человек из провинции, неторопливый, размышляющий, долго усаживающийся в кресло и долго на нем сидящий. Его медлительное внимание привлекают картины на стенах, вырезки на столе, портреты сотрудников. Что ему, собственно, угодно? Собственно, ему ничего не угодно. Он работал в прессе. В какой прессе? В провинциальной. А вот интересно, в скольких экземплярах расходится ваш журнал? Какая оценка труда? Молодому человеку объясняют, что на такие вопросы не всегда отвечают, и что если он пишет, то пожалуйста, а если не пишет, то... Молодой человек ответствует, что писать-то он не пишет, специальности у него нет, но он мог бы быть, например, редактором. Выходит редактор. Входит Смурский. Тоже с биографией человек. Служил агрономом в Кашинском уезде Тверской губернии. Спокойный уезд, славная губерния. Но Смурского влекло в Петроград. Он предложил свои услуги в качестве агронома. Кроме того, он принес в одну из редакций 20 рукописей. Из них две были приняты. Смурский пришел к убеждению, что ему везет в литературе. Услуг своих в качестве агронома больше не предлагал. Нынче ходит в визитки и с портфелем. Пишет каждый день и много. Печатают мало. А девятый посетитель вот кто. Степан Драка, путешественник пешком вокруг света, король жизни и лектор.